Гуру. Накопление чаши наслаивается веками, равно как и сокровище Агни. Большинство людей расточают его. Только сознательное и планомерное его накопление делает учеником пришедшего за светом. Без огня нет света. Без Агни не войти в высшие сферы. Светлый Агни-проводник во все миры. Агни-йога указывает путь огненного восхождения духа. Когда все сознание устремлено к чаше в процессе наращивания огня, путь духа прям.